Глава 11. Не знаю, как долго это длилось. Время остановилось, исчезло как явление. Я не чувствовала минут, часов, дней, лишь наблюдала за тем, как моя проекция, вызванная потаенными фантазиями чужака, изводит его, заставляет кусать губы до крови, выгибаться и дрожать, а потом дает короткую передышку, чтобы начать все сначала. Его хвост метался по постели, веки были тяжело опущены, и так странно было наблюдать эту смесь муки и удовольствия. Порой мне казалось, что было бы здорово поменяться с ним местами, но потом он дергал цепи и заставлял меня выйти из транса его дыхания и утробных стонов. Наконец я провела ногтем по его пересохшим, потрескавшимся губам и повторила, словно ритуальный шепот: «Скажи это, мой сладкий зверь, скажи, кому ты принадлежишь, и я дам тебе все, чего ты хочешь». В ответ с его губ сорвалось надрывное шипение. «Я не...» Его голос дрогнул, и чужак замолчал. Я прижалась к нему всем телом, ощущая его жар и влагу его пота, провела языком по соленому виску, облизнула собственные губы. И тогда, наконец, он дрожащим, сломленным, сдавленным голосом прошептал: «Тебе! Я принадлежу тебе!» Мир дрогнул. Магия ритуала вспыхнула между нами, словно сверкнувшая молния, которая соединяла сердца. Это случилось лишь внутри, но он признал мою власть над самим собой, а значит, совсем скоро мы сможем порвать петлю. «Я принадлежу тебе!» Снова выдохнул он, отчего сияние между нами стало усиливаться и заполнять пространство вокруг, постепенно стирая кровать, комнату и вообще созданное его воображением пространство. Вот только почему-то слова эти звучали как проклятие, и я встревоженно обернулась, пытаясь оценить, все ли в порядке с ритуалом. Магия дрожала, отзываясь у меня во всем теле. Петля, до сих пор тугая и жгучая, потеплела, но лишь крепче стянула нас вместе. Нет, этого было мало. Мне предстояло еще сломить его волю в настоящем мире. «Хороший мальчик», — заключила я, — «но пока ты не заслужил облегчения». Леон, который, казалось, был готов взорваться, подался мне навстречу. Цепи исчезли, освобождая его, но в нем не осталось сил даже на то, чтобы подняться, не то что причинить мне хоть какой-то вред. Я мягко погладила его член, медленно, дразняще, последний раз. Потом встала и хлопнула в ладоши, позволяя всему вокруг окончательно исчезнуть. Мы остались в пустоте. А теперь засыпай, мой дикий зверь. Утро будет долгим. Леон что-то пробормотал, но уже совсем неразборчиво. Магия снов начала затягивать его обратно в свои сети. Он растворялся, оставляя меня с тяжелым, пульсирующим внутри эхом совершенного ритуала и с тоскливым чувством, что не только он, но и я так и не получила желаемого. Чужак почти испарился, я прикрыла глаза, ожидая возвращения в реальность, и в тот момент, когда все уже почти закончилось, услышала едва различимое: «Ведьма!» А в следующее мгновение меня выбросило из реальности, созданной ритуалом, в мою пропахшую травами хижину. Первые несколько мгновений я не могла пошевелиться, приходя в себя. От жесткого пола у меня болел каждый кусочек тела, но, бросив взгляд на свои бедра там, где у меня задралась юбка, я обнаружила синяки, оставленные пальцами чужака. Сам он лежал на том же месте, где я его оставила, и не шевелился. Широкая грудь мерно вздымалась, будто он все еще спал, и лишь потому, как подрагивали светлые уши, было понятно, что вскоре его глаза откроются, и нам снова придется поговорить. Я с трудом подавила желание потянуться и дотронуться рукой до тела, скрытого тонкой тканью. Узнать, какие отметины оставила на нем моя страсть. Скорее всего, все, что происходило внутри разума Керри, отразилось на нем в реальности, как и на мне. Но вместо того, чтобы совершить очередную глупость, я дернула руку и заставила себя подняться. Каждая мышца в теле ныла, но это была приятная, сладкая боль. Низ живота тянуло, соски все еще были твердыми, и даже случайное прикосновение к ним с новой силой разожгло пожар, угли которого тлели во мне. Но вместо того, чтобы предаваться новым фантазиям и воспоминаниям, я достала из ларя длинную прочную веревку и принялась за дело. Когда он придет в сознание, то, скорее всего, будет зол за то, что я с ним сделала. На самом деле, я понятия не имела, какая у него будет реакция, но мне стоило подготовиться к наихудшему варианту. И времени оставалось не так уж много, судя по тому, как едва заметно подрагивали черные ресницы хищника. Путы прочно стянули его запястья, но даже после этого, глядя сверху вниз на своего пленника, я сомневалась, что смогла хоть немного его обезвредить. Его сила коснулась меня лишь самым краем. Я почувствовала лишь крошечную часть его мощи, и от этого все, чем я была, содрогнулось в благоговении. Возможно, в своем мире этот Керри был самым обычным, но для нашего он оказался настоящим сокровищем. Потомство от него будет сильным, и за такого партнера воительницы устроят настоящий бой, и лишь победительница сможет взять его на орошение. Я несколько раз проверила узлы и, убедившись, что Леон надежно связан, отошла к очагу, чтобы приготовить чего-нибудь поесть. Последний ритуал отнял у меня слишком много сил. Да и петля жизни тянула из меня капли жизненной энергии, которых и так осталось не слишком много. Еще немного, и мой резерв будет пуст. Если это произойдет, я погибну. Когда густая наваристая каша с мясом практически была готова, мужчина, наконец, пошевелился. Его ноздри дрогнули, уловив запах еды, а глаза широко распахнулись. «Может, не стоило все так усложнять?» Ведь еще старая наставница мне говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Что ж, похоже, мне в самое ближайшее время предстояло проверить это утверждение на истинность.